Анастасия Павловна, у меня хорошая зрительная память. И зрение, кстати сказать, отменное. Не хочу вам лишний раз напоминать, кто я по профессии. Я помню, вставила Настя. Вы были военным летчиком. Тогда вы должны понимать, что на мои глаза можно полагаться. Немчиновы пользовались своей дачей круглый год. У них большой теплый дом. У меня дом не такой, приспособленный для зимы, но я каждое воскресенье приезжал и продолжаю приезжать туда кататься на лыжах. А в теплый сезон живу там постоянно. И если бы я хоть раз увидел того человека, то запомнил бы его. Да, вот в чем была та несуразность, которая задела Настю. Читая материалы дела, она сразу обратила внимание на то, что сосед Белкин Александр Владимирович говорил не о Василии Петровиче Немчинове, отце хозяина дачи, а о мужчине лет 55, крепкого телосложения, с заметной сединой и тяжелой походкой, о мужчине, одетом в темные брюки, свитер цвета бордо с двумя белыми полосами на спине и на груди. Немчинова задержали по приметам главным образом по описанию как раз этого бордового с белыми полосками свитера. «Вы хорошо рассмотрели его лицо в тот раз?» — спросила она. «Конечно. И голос запомнил. Я с ним разговаривал». «О чем?» «Он хотел полить цветы, взял лейку и стал искать воду. Геннадий и его жена в этот момент были в доме, а я как раз возле забора находился, возился с кустом смородины. Вижу, гость с лейкой в руках по участку бродит, и вид у него какой-то растерянный. Он меня заметил, поздоровался и спросил, где тут воду берут. Я ему показал, где у Гены колонка. Он лейку наполнил и стал цветы поливать. Потом в дом ушел. А дальше? Что дальше? Дальше ничего не было. Соседи были в доме. Я тоже вернулся к себе, сел на диван и телевизор смотрел. Тогда как раз 17 мгновений весны днем показывали, и я старался ни одной серии не пропустить. Когда услышал выстрелы, не придал этому значения. Все остальное я вам уже сказал. Александр Владимирович, тогда, 10 лет назад, вам кто-нибудь задавал те же вопросы, что и я? Нет. И я, кстати, не понимаю, почему вы их мне задаете? Ведь убийцу поймали. Это был тот самый человек, которого я видел на участке Немчиновых. Какие тут могут быть неясности? Никаких, вздохнула Настя. Тем более, что Немчинов признался в убийстве и на следствии, и на суде. Тогда зачем вы тратите время на это? Вы хотите спросить, зачем я отнимаю время у вас? Ну, хотя бы, усмехнулся Белкин. Или вы считаете, что если человек в отпуске, то его время цены не имеет? Нет, я так не считаю. Александр Владимирович, вам не показалось странным, что отец хозяина дачи не знает, где на этой даче колонка? Не показалось. Белкин начал раздражаться, и это было очень заметно. Я этого человека видел впервые. Для меня он был просто гостем. Поэтому мне показалось вполне естественным, что он чего-то не знает. Я не понимаю, к чему вы клоните. Вы считаете, что я дал недобросовестные показания? Настя весело рассмеялась. До нее, наконец, дошло, почему Белкин сердится. Ну, конечно. Она ставит свои вопросы таким образом, что может сложиться впечатление, будто она перепроверяет его слова и не доверяет им. «Прошу меня извинить», — сказала она мягко. «Я не хотела, чтобы вы так подумали. Дело в другом. Понимаете, дача принадлежала не Геннадию, а его отцу Василию Петровичу. Вы были их соседями на протяжении 5 лет, и за эти годы ни разу не видели настоящего хозяина. А когда этот настоящий хозяин вдруг появился, то выяснилось, что он даже не знает, в каком месте участка прорублен артезианский колодец. То есть он действительно там не бывал. И у меня возникает вопрос, почему?» Вопрос, конечно, интересный, но не по адресу. Я уже говорил вам, что знакомство с соседями по даче было шапочным, здоровались и одалживали друг у друга инструмент, не более того. А уж почему отец Геннадия не приезжал на дачу, не могу знать. В их внутрисемейные дела не посвящен. Голос Белкина был по-прежнему сухим, но раздражение исчезло. Насте даже показалось, что он стал посматривать на нее с интересом, ну или, во всяком случае, с любопытством. Она посмотрела на часы и поднялась. «Вам, наверное, надо идти на обед. Спасибо, что уделили мне время». Белкин глянул насмешливо и вдруг резко произнес: «Сядьте, майор, мы еще не закончили». Настя оторопела от изумления и послушно села обратно в кресло. Белкин молчал, рассматривая ее, как букашку под микроскопом, и под этим взглядом ей стало не по себе. «Ловко вы со мной управились», — вымученно пошутила она, пытаясь стряхнуть с себя неловкость. «Подали команду, и я покорно ее выполнила, хотя, вообще-то, вам я не подчиняюсь. Привыкла за 15 лет службы». «Вы так давно служите?» «Да, надела погоны сразу после университета. А вы?» «У меня выслуги больше, чем календарных лет жизни. Время участия в боевых действиях засчитывается 1 к 3. Не уклоняйтесь от темы. Почему вы заинтересовались сейчас таким давним делом?» «Не почему». Настя пожала плечами. «Василий Петрович Немчинов летом прошлого года вернулся из мест лишения свободы. И поскольку он теперь живет в Москве, я хочу хотя бы примерно представлять себе, чего от него ждать. Взяла из архива дело, стала читать и наткнулась на ваши показания. Вот и приехала к вам, чтобы уточнить. Согласитесь, нельзя пройти мимо того факта, что человек годами не приезжает на свою дачу, хотя его сын, невестка и внучка бывают там регулярно. И вдруг ни с того ни с сего он появляется там, пьет водку вместе с сыном и его женой, а потом хватается за ружье и убивает собутыльников. Кстати, Геннадий и Светлана любили застолье?» «Насчет застолья ничего сказать не могу, но то, что гости у них бывали часто, это точно. И пили они много, это тоже точно. В том, что Геннадий пил водку вместе с женой и отцом, ничего удивительного нет. А если вас смущает, что отец вдруг приехал на дачу, так, может, у них повод был? Праздник какой-нибудь семейный, например?» «Семейные праздники случаются каждый год. Но, тем не менее, старшего Немчинова вы ни разу не видели», — упрямо возразила Настя. «Почему они собрались на даче именно в тот раз? Что за особый повод мог случиться?» «Да вы у отца и спросите. Вы же сами говорите, он теперь в Москве. Почему вы у меня допытываетесь?» «Неправда ваша, господин полковник», — улыбнулась Настя. «Я не допытываюсь. Я хотел уйти, потому что все, что хотела спросить, уже спросила. А вы меня не отпустили. Так что теперь ваша очередь признаваться. Почему? Зачем вы меня задержали?» «Я жду», — коротко ответил Белкин. Он легко поднялся с низкого кресла, прошелся по комнате, постоял несколько секунд у окна, потом повернулся к Насте, облокотившись на подоконник. «Я хочу проверить, умеете ли вы слушать, и жду, когда вы зададите мне один вопрос. Но, судя по вашему поведению, не дождусь». Настя внезапно разозлилась. «Что он себе позволяет, этот полковник? Да, он воевал. Да, он летчик, участник боевых действий. Имеет множество наград. Но разве это дает ему право сомневаться в профессионализме других людей, занимающихся отнюдь не такой героической работой? Если ты умеешь хорошо бегать, разве есть у тебя право считать тех, кто не бегает, а прыгает, полным ничтожеством? Даже тех, кто прыгает лучше, чем ты бегаешь?» Она сделала над собой усилие, стараясь встать с кресла, если не так изящно, как это сделал Белкин, то хотя бы не демонстрировать свою неуклюжесть. «Не дождетесь», — спокойно сказала она. «Но не потому, что я не хочу задать вам этот вопрос, а исключительно потому, что вы ясно дали мне понять. Чужими семейными тайнами вы не интересуетесь, и на мой вопрос вряд ли захотите отвечать». «Задавайте свой вопрос, и я вам на него отвечу. Нам действительно пора заканчивать, иначе я рискую остаться без обеда». Настя сделала глубокий вдох, как перед прыжком в воду. Она терпеть не могла, когда ее экзаменовали, но, к сожалению, далеко не всегда умела избегать таких ситуаций. Вот и сейчас вляпалась по неосмотрительности, позволила этому полковнику взять над собой верх в разговоре. Теперь придется доказывать свою профессиональную состоятельность. Она не сомневалась, что Белкин имеет в виду то же, что и она. Он сказал, и не просто сказал, а подчеркнул, что обладает отличной зрительной памятью. Значит, помнит многих из тех, кто неоднократно бывал на даче у Немчиновых, несмотря на то, что прошло столько лет. Может быть, кто-то из этих людей знает ответ на вопрос? Сам Василий Петрович его, конечно, тоже знает, но если бы не считал нужным скрывать, это обязательно появилось бы в материалах уголовного дела. В протоколах его допросов непременно мелькнуло бы хоть один единственный раз. В тот день мы вместе с сыном поехали на дачу, хотя раньше я там не бывал, потому что... Но не мелькнуло. Приехал и приехал. А бывал ли там раньше, никого не интересует, потому как непосредственно к убийству никакого отношения не имеет. Стало быть, у Немчинова-старшего спрашивать бесполезно. Тогда не сказал, и сейчас не скажет. Немчиновых-младших нет в живых. Лера Немчинова была тогда 8-летним ребенком, так что и ее спрашивать бессмысленно. А вот друзей семьи Немчиновых поспрашивать имеет смысл. Причем именно таких друзей, которые сами часто приезжали к ним на дачу и могут знать, бывал ли там отец, а если не бывал, то почему. «Вы можете назвать мне имена?» — спросила Настя в лоб, пропуская все предыдущие звенья. «К сожалению, только одно имя. И узнал я его совсем недавно. Видел этого человека у Немчиновых много раз, поэтому хорошо запомнил. И когда он появился на экране телевизора, я не сомневался ни секунды. Это он». «Имя», — настойчиво повторила Настя. «Вы обещали его назвать». «Имени я не запомнил. Он участвовал в передаче об Игоре Вильденове. Есть такой известный певец. Может, слышали?» «Слышала. В качестве кого он участвовал в передаче?» «Рассказывал о Вильденове. О том, как он много трудится, как репетирует, как придирчиво относится к своему творчеству и так далее. Мне показалось, что этот человек, ну, что-то вроде его личного менеджера. Кажется, у артистов это называется импресарио. Ну все, Анастасия Павловна, время вышло. Через 10 минут столовую закроют». Они вместе вышли из номера. Белкин направился по лестнице на 3-й этаж, где находилась столовая, а Настя спустилась вниз и побрела на электричку. Надежда доехать до станции на автобусе не оправдалась. Если верить расписанию, один автобус ушел несколько минут назад, а следующий пойдет только через 1,5 часа. Ждать глупо, да и холодно. 3 километра, отделявшие дом отдыха от станции, она прошла за 40 минут, и не переставая удивляться самой себе. Ведь ходить пешком так здорово. Легкие прочищаются от чистого холодного воздуха, и мысли приводятся в порядок. И почему она так ленится гулять? Раньше, когда еще на Петровке работала, заточно систематически вытаскивал ее на ранние утренние прогулки в Измайловский парк, и ей каждый раз смертельно не хотелось идти. А потом она всегда радовалась, что пошла. За 3 последних месяца они не гуляли вместе ни разу, да это и понятно. Когда работали в разных службах, одна песня, а когда стали начальником и подчиненным, совсем другая. Служебная этика не позволяет. Да и необходимости нет. И без того каждый день на работе видится. Все, что нужно, можно обсудить в кабинете. Любопытная все-таки семейка эти Немчиновы. Известный композитор оккупировал просторную теплую дачу, построенную его отцом. Принимал там гостей. Устраивал шумные застолья. А невидного папашу по боку. Стеснялся его, что ли? Наверное. Так нередко бывает. Детки выбиваются в люди, обрастают солидными знакомыми и делают вид, что у них вообще нет родителей. Потому как тех, которые есть, предъявлять своему изысканному окружению не желают. Рылом, стало быть, не вышли предки. Образование не то, манеры не светские, да и внешний вид оставляет желать лучшего. Однако не очень-то вяжется такая простенькая история с образом Василия Петровича Немчинова. А как же безупречно грамотная письменная речь, без единой орфографической и синтаксической ошибки? А как же нормальный русский язык на 6-м году пребывания в зоне? На малограмотного темного мужика Немчинов-старший никак не тянет. Хоть и нет у него высшего образования, хоть и проработал всю жизнь до ареста рабочим. но рабочим-то он был высочайшей квалификации. Точь в точь Гога из знаменитого фильма «Москва слезам не верит». А как же сплошные благодарности за ударный труд и примерное поведение в колонии? Значит, человек умеет держать себя в руках и неукоснительно следовать правилам, даже если правила эти чем-то не устраивают. Трудно поверить, что такой человек не сможет нормально держаться в обществе, если захочет. Настя вспомнила фотографии, которые видела в уголовном деле. Наголо бритый и хмурый, все равно Василий Петрович Немчинов не производил впечатления деревенского неотесанного мужелана, которого мог бы стесняться известный музыкант. Она дошла до развилки и на мгновение остановилась. С этого места до станции можно идти двумя путями. Либо по той же дороге, либо через опушку леса. По дороге спокойнее, но дальше. Через лес короче, но только страшно немножко. Хотя чего бояться, белый день, половина третьего всего. Настя решительно повернула в сторону леса. И уже через пару минут с удовлетворением признала, что сделала правильный выбор. В лесу было тихо и невероятно красиво. Голова решительно отказывалась думать о давнем убийстве, равно, впрочем, как и об убийстве нынешнем. Господи, ну почему вся ее жизнь — это трупы, смерти, чьи-то слезы, чья-то ненависть? Живут же люди как-то по-другому. Вот цветоводы, например, или лесники в заповедниках. Работают с прекрасным материалом. Не в смысле с хорошим, а в смысле красивым. И никакой ненависти, никакой злобы. Не о том она думает, не о том. Ну что это еще за сопли на глюкозе? Думать надо о том, как выполнять задание заточного. И задание это, между прочим, состоит вовсе не в том, чтобы раскопать причины, по которым Василий Петрович Немчинов не ездил когда-то на собственную дачу. Ее задание в том, чтобы выяснить, не пытался ли освобожденный из мест лишения свободы Немчинов втянуть в преступные связи молоденького милиционера, слушателя ведомственного вуза МВД Сашу Барсукова. И если пытался, то единичный ли это случай? Или же одно из звеньев целой системы проникновения криминальных структур в милицию? Только это должно ее интересовать, а не какие-то там сантименты по поводу сложных отношений отца с сыном. На дачу он, видите ли, не ездил. Ну и что? Он у Настиных родителей тоже дача есть, а толку? Настя на ней была-то всего один раз. Исполняла долг вежливости, приехала лет 7 назад посмотреть на родительское приобретение. На дачу ее никаким калачом не заманишь. Она существо городское, к природе тяги не испытывает. Ей надо, чтобы горячая вода была, кофе и обязательно телефон под рукой. Компьютер тоже желателен. И чтобы никаких комаров и прочих очаровательных кусачих кровососов. Одним словом, в своей однокомнатной квартире на Щелковском шоссе ей самое место. Удобно и привычно. Опять мысли куда-то в сторону ускакали. Нет, лесная тишина и заснеженные деревья определенно не способствуют конструктивному мышлению. Итак, что нужно сделать? Первое – встретиться с Лерой Немчиновой и поподробнее поговорить с ней о взаимоотношениях Барсукова с ее дедом. Второе – повидаться с Василием Петровичем, познакомиться и сделать хотя бы приблизительные прикидки. Третье – плотно заняться институтом, в котором учился Барсуков. Максим Заточный уже назвал фамилии слушателей, которые могут знать о Барсукове больше, чем он сам. С ними сейчас работает Юра Коротков. Ему убийство раскрывать надо, а Настя вступит в дело чуть позже, когда поутихнет горячка первых дней расследования. И все-таки почему Немчинов-старший не ездил на свою дачу? Не ездил, а потом вдруг приехал и убил сына и невестку. Да бред какой-то. С досадой подумала Настя. Ну чего мне всякие глупости в голову лезут? Ну, какое это имеет значение? Никакого. Не ездил он на дачу 1,5 десятка лет назад, а Сашу Барсукова убили на прошлой неделе. Кстати, любопытно было узнать, бывает ли Василий Петрович на своей даче сейчас. Дача стоит, никуда не делась. После пожара ее восстановили и никому не продали. С Судя по всему, Немчинов на нее по-прежнему не ездит, иначе полковник Белкин обязательно сказал бы об этом. Что ж, ничего удивительного. Мало кому захочется приезжать в то место, где в пьяном угаре убил двоих человек. Да не чужих, не случайных собутыльников, а родителей своей единственной внучки. «Уймись, Анастасия», — сердито сказала она себе. «Тебя будто приворожил этот Немчинов. Ты его и не видела-то еще ни разу. А ни о чем, кроме него, думать не можешь. Дался он тебе». Впереди показалась платформа, и Настя с удивлением поняла, что уже дошла до станции. Ее до сих пор охватывала дрожь каждый раз, когда она подходила к его дому. Впервые она пришла сюда 3 года назад, еще 15-летней соплюшкой-школьницей. Адрес узнать было нетрудно. У каждого знаменитого певца есть фанаты, которые знают о нем все, начиная от адреса и заканчивая любимым цветом презервативов. Лера тоже была фанаткой, но не такой, как все. Так, во всяком случае, она считала. Для всех других Игорь Вильденов был знаменитым и уже одним этим заслуживал поклонения. Для нее факт его известности значения не имел. Значение имело лишь одно. Он пел песни ее отца и тем самым как бы продлевал его давно оборвавшуюся жизнь. Было и еще одно обстоятельство, признавать которое Лера не любила, но и забыть о нем не могла. Вильденов был не просто красив. Он был прекрасным принцем из ее девичьих снов. Ну, просто один в один, точно такой же, каким грезился ей первый и единственный на всю жизнь возлюбленный. Она даже рисовала его портреты, никому, правда, не показывала, но рисовала, и когда ей было 9, и 10, и 12, и 14, а в 15 вдруг впервые увидела Игоря по телевизору и поразилась сходству придуманного и вымечтанного образа с живым и вполне осязаемым человеком. Но тогда еще мысль о том, чтобы прийти к нему, не появилась. Пришла эта мысль к ней спустя 2 месяца, когда Лера услышала, как Вильденов исполняет одну из лучших песен отца — «Реквием». С этого момента она перестала сомневаться. У нее не только есть огромное желание быть рядом с ним, у нее и право на это есть, ведь она дочь композитора Немчинова, чьи песни поет Игорь. Узнав адрес, Лера смело отправилась к дому, где жил певец. Конечно, так ее и пустили к нему, разбежалась. Таких, как она, фанаток, к кумирам на пушечный выстрел не подпускают, потому они обычно и дежурят на улице, возле подъезда, в ожидании, когда объект обожания появится хоть на 3 секунды, которые нужны, чтобы сделать 5 шагов от двери до машины. За эти 3 секунды можно успеть не только увидеть его вблизи, но и вдохнуть запах его туалетной воды, и потрогать за рукав куртки, и поймать на себе его рассеянный и утомленный взгляд. А уж если совсем повезет, то и автограф получить. В тот раз возле подъезда околачивались 1,5 восторженных малолеток. Заметив неуверенно приближающуюся незнакомую девицу, малолетки впились в нее настороженными глазенками. Ну как же, конкурентка? Чужая? Ведь чем больше народу толчется возле двери, тем меньше шанс. Во-первых, близко подобраться к кумиру, когда он соизволит показаться, а во-вторых, быть им замеченной. Но Лера вовремя сообразила сделать надменное лицо, добавила уверенности походке и вошла в подъезд, будто так и надо. Будто вовсе не Вильденов ей нужен, а совсем другой человек. Однако до лифта ей дойти не удалось. Здесь же в холле сидел не то вахтер, не то консьерж, не то охранник, здоровенный детина с пустыми глазами. Детина дело свое знал и на появление молоденькой девушки отреагировал моментально. «Ты к кому, девочка?» — спросил он неожиданно высоким голосом. Ее покоробила эта небрежная девочка. Какая она ему девочка? Это те, возле подъезда, толкущиеся дуры, девочки. Даже не девочки, а девицы. А она совсем другое дело. «Я к Вильденову», — холодно ответила она, стараясь скрыть внезапно охвативший ее испуг. «А он тебя звал?» — продолжал допрос тонкоголосый детина. «Да», — соврала она, тут же устыдившись собственной глупости. Какой смысл врать, когда каждое ее слово он может проверить? Вот, и телефон стоит прямо перед ним. «А если я позвоню ему и спрошу, что будет?» — насмешливо осведомился охранник. Лера набрала в грудь побольше воздуха и сказала: «Скажите ему, что пришла дочь композитора Немчинова». Детина хмыкнул, но глаза перестали казаться пустыми, в них мелькнуло что-то вроде любопытства, будто нехотя снял он трубку и набрал номер. «Вячеслав Олегович, это дежурный. Тут к Игорю девочка пришла. Говорит, что она дочь композитора какого-то Немчинова», тут же подсказала Лера. «Геннадия Немчинова». «Геннадия Немчинова», послушно повторил за ней Детина. «Не знаю. Спрошу сейчас». «Тебя как звать?» обратился он к Лере. «Валерия Немчинова». «Валерия!» произнес он в трубку. «Ага, ладно». Положив трубку, дежурный несколько мгновений разглядывал Леру не то скептически, не то с интересом. «Поднимайся», — наконец процедил он. «Шестой этаж. А квартира? Тебе откроют». Она поднялась в лифте на шестой этаж, и когда автоматические двери раздвинулись, сразу увидела мужчину, стоявшего к ней лицом. В первый момент она его не узнала. «Верочка», — взволнованно сказал мужчина, и тут она вспомнила его голос. «Дядя Слава!» «Ну, конечно, это же дядя Слава, папин друг. Лера не видела его 7 лет, с тех самых пор, как родителей не стало, но когда они были еще живы, 3 дней не проходило, чтобы дядя Слава не пришел в гости». Надо же, как все обернулось. Знала бы она, что дядя Слава близок к Игорю Вильденову, давно бы уже познакомилась со своим прекрасным принцем. Ну, во всяком случае, не сейчас, а еще 2 месяца назад, когда впервые увидела его и поняла, это он. 2 месяца потерян. 2 месяца, 68 дней, она точно подсчитала. По 24 часа в сутки она мечтала о встрече с ним и строила планы, один невероятнее другого, как бы познакомиться с ним и обратить на себя его внимание. Вблизи Вильденов оказался еще лучше, чем по телевизору. Леру окончательно покорила его обаятельная улыбка и негромкий ласковый голос. Она очень боялась, что знаменитый певец будет держаться с ней заносчиво и высокомерно, но ничего этого не произошло. Только дядя Слава все портил. «Лерочка, деточка!» — разговаривал с ней, как с маленьким ребенком. «Она уже не ребенок. Она взрослая, самостоятельная девушка. Ей 15 лет. Джульетта в ее возрасте замуж выходила. И Игорь вслед за дядей Славой смотрит на нее, как на дитя малое, а вовсе не как на молодую женщину. И вот уже 3 года... как она постоянно рядом с Игорем. Нет, живет она, конечно, у себя дома. Ни старая тетя Зина, ни ненавистный дед даже не догадывались, что она знакома со звездой отечественной эстрады. И не просто знакома, а вхожа к нему в дом. И бывает в этом доме по 2-3 раза в неделю. Сначала 1-2 года просто сидела тихонько в уголке и наблюдала за своим божеством. Бегала в магазин, варила и подавала кофе, разговаривала с дядей Славой, отвечала на телефонные звонки, когда Игорь уходил или уезжал и просил покараулить, если кто-то очень ему нужный выйдет на связь. Мыла посуду по утрам после бурных вечеринок. На сами вечеринки ее, разумеется, не приглашали. Ездила по поручениям Игоря. Молча глотала слезы, встречая девушек, с которыми Игорь спал. Молча терпела его снисходительная киска, не понимая, как он может не видеть, что она его любит, и что она лучше всех на свете, во всяком случае лучше тех потаскух, с которыми он ложится в постель. Она необыкновенная, и, наверное, Игорю просто нужно время, чтобы это понять. Лера терпеливо ждала и дождалась своего часа. 1 год назад это, наконец, произошло. Она еще училась в 11 классе, когда стала любовницей Игоря Вильденова. Дядя Слава был в ужасе. Он, конечно, узнал об этом первым, потому что у него были ключи и от городской квартиры Игоря, и от его загородного дома. И он мог прийти когда угодно, вот он и пришел. А Лера с Игорем в этот момент сидели в пенной ванне. «Ты что, рехнулся?» — орал дядя Слава. «Она же несовершеннолетняя, под суд пойдешь!» «Не свисти, — лениво отозвался Игорь, поднимая руками огромную белоснежную шапку из пены и нахлобучивая ее на голову Леры. «Теперь законы гуманные. Ей 17. После 16 она уже не малолетка и может трахаться с кем захочет. Если по доброй воле, конечно. Ты же по доброй воле, правда, киска?» Лера смотрела на него сияющими от счастья глазами и умирала от восторга. «Да, она не такая, как все. Вон их столько, этих всех, толпами за Игорем ходят, на каждом шагу караулят». А заметил и приблизил к себе он только ее одну. Счастье, однако, было безмятежным лишь в первую неделю, потому что уже дней через 10 снова появились другие девицы. Кроме того, Игорь ездил на гастроли, и уж что он там себе позволял, можно было только догадываться. Не говоря уже о том, что ключей от своей квартиры он Лере давать не думал и категорически запрещал приходить без его разрешения. Она должна была сначала позвонить и спросить, можно ли ей прийти. И заветное «можно» в ответ она слышала далеко не всегда. И все равно она его любила и была предана ему, как собака. Смотрела восторженно снизу вверх. Все сносила, все терпела, ибо знала, другие девицы дольше месяца у нее не задерживаются, а с ней Игорь уже целый год. Значит, она не такая, как все. Она особенная. И уже одним этим она была счастлива. А потом случилась беда. И так вышло, что помочь Игорю может только она, Лера. Сначала ей показалось, что все очень просто. Надо только спросить деда, и не просто спросить, а потребовать, чтобы он ответил. Но уже в следующий момент оказалось, что разговаривать с дедом так, как ей нужно, она теперь не может. Между дедом и внучкой выросла стена отчуждения, которую внучка сама же и возвела старательно и укрепляла каждый день. Дед теперь и пикнуть не смел, не говоря уж о вопросах типа «где ты была», «куда ты идешь» или «как учеба». Они едва перебрасывались парой слов в день. Обычно дед робко спрашивал: «Лерочка, тебе на ужин картошку поджарить или макароны сварить?» На что Лера грубо отвечала: «Без разницы». На этом их общение заканчивалось. И как теперь подходить к нему с вопросами? Сказать: «Дедушка, скажи, пожалуйста». Да нет, невозможно. Она никогда не обратится к нему ласково и не скажет «пожалуйста». Он ее враг навеки вечные. И возведенная Лерой стена держится только на ее молчании, грубости и жесткости. А если дать поблажку и пробить в этой стене брешь, то вся конструкция очень скоро рухнет. И ненавистный, отвратительный дед вообще на голову сядет. Нет, нет и нет. И Лера решила обратиться к своему поклоннику, Саше Барсукову, который с недавнего времени пытался за ней ухаживать. Саша пока еще только учится, но он будущий оперативник. Будет работать в уголовном розыске. Он уже сейчас носит звание рядового милиции. И пусть он только на втором курсе, но чему-то его, наверное, уже научили. Ну, конечно, пришлось ложиться с ним в постель. Нынче бескорыстных ухажеров не найдешь. Но Саша погиб, так ничего не узнав. Надо что-то предпринимать, что-то делать, чтобы помочь Игорю. Но как ему помочь? Глава 3. Давно уже у Насти Каменской не было такого хорошего настроения. И дело даже не столько в том, что оно было хорошим, сколько в том, что оно было хорошим стабильно. То есть не портилось через 1,5-2 часа, а устойчиво держалось день за днем. И причин-то никаких особых для радости не было, а вот хорошим было состояние ее духа. И немалый вклад в поддержание душевного тонуса вносил новый сотрудник, Павел Михайлович Дюжин. Павел был, по Настиным представлениям, человеком абсолютно неправильным, в том смысле, что никак не соответствовал существовавшему в ее голове образу серьезного работника кадрового аппарата. Таких, как Дюжин, Настя называла простой как памятник или как пряник. В первый же день знакомства капитан спросил: «Слушай, это правда, что у тебя отец на кафедре оперативно-розыскной деятельности преподает?» Не отец, а отчим. Осторожно поправила его Настя. А что? Да надо одному мужичку помочь. Он как раз твоему родственнику в зимнюю сессию экзамен сдавать будет. От такой простоты Настя даже оторопела. Ни разу за все годы работы никто не посмел обратиться к ней с подобной просьбой, хотя на Петровке было более чем достаточно людей, учившихся в том же вузе, где работал Леонид Петрович. Одного раза, самого первого, оказалось достаточным, чтобы попытки добиться протекции прекратились навсегда. В тот самый первый раз к Насте подъехал начальник одного из отделов, хлопотал за сына. Она тогда ответила коротко и внятно: «Не получится. Если ваш мальчик не знает основного предмета милицейской науки, вам самому должно быть стыдно. Сядьте и позанимайтесь с ним. Если не можете, присылайте сына ко мне, я подготовлю его к экзамену, а просить не буду». Начальник тот обиделся и по всей Петровке рассказывал, какая это каменская сука. Было противно, но зато урок был усвоен накрепко. Больше никто получить оценку на экзамене таким способом не пытался. Но капитан Дюжин на Петровке не работал. С Настей и ее коллегами знаком не был и на том печальном уроке не присутствовал, а потому счел делом вполне нормальным похлопотать за приятеля. «А что, твой дружок хилый и убогий?» — зло спросила она. «Предмет выучить не может?» «Да времени у него нет», — пустился в объяснение Дюжин. «Он же на вечернем. Работает, как лошадь. Когда ему учить-то? Но он же мужик. Пусть упрется и выучит. Но не может он. Запарка жуткая. Ни минуты свободной». «И все равно нет», — твердо сказала Настя. «Да почему же?» На лице у капитана было написано неподдельное изумление, словно он ожидал чего угодно, только не отказа. Он готов был выслушать уточняющие вопросы. Например, фамилию его товарища, номер группы и дату экзамена, готов был к тому, что ему назовут условия в виде денежной суммы или некоторого набора услуг. Ну, короче, Павел Михайлович Дюжин готов был к чему угодно, только не к этому категорическому «нет», без всяких объяснений и оправданий. «Не почему», — пожала плечами Каменская. «Нет, и все. Я никогда этого не делала раньше, не буду делать и сейчас». «А почему не делала?» С искренним любопытством спросил Павел. «У тебя с отчимом в отношениях напряженка?» От такой наглости Настя буквально обомлела. Первый день знакомы, а он не только с просьбами пристает, но еще и в семейную жизнь лезет. «Объясняю тебе, Паша, если ты сам не понимаешь», — спокойно сказала она. «Основной предмет — не знать стыдно. Это неприлично. Человек, который собирается профессионально бороться с преступностью, не имеет права не знать предмет, который называется оперативно-розыскная деятельность. Впрочем, он обязан равным образом знать и все остальные предметы. Знаешь, чем отличается сыщик от врача или инженера? Инженер или врач имеют полное право не знать подробностей восстания под предводительством Спартака или дату первого заседания Генеральных Штатов. Это не повлияет ни на способность правильно ставить диагноз и назначать лечение, ни на надежность конструкции. А сыщик должен уметь втереться в любую среду, он должен быть способен поддержать разговор с любым собеседником и завоевать его расположение. И никогда не знаешь, кого тебе завтра придется раскручивать. Философа, историка, бомжа, писателя, музыканта, физика, ядерщика или священника. Поэтому, кстати, если бы мой отчим преподавал культурологию или религиоведение, я бы все равно его просить не стала. Еще вопросы есть? Есть. Весело откликнулся Дюжин. В его голосе Настя не уловила ни малейших признаков обиды. «А ты сама знаешь про эти Генеральные Штаты? Или твои высокие требования распространяются только на других?» «Генеральные Штаты были в 1302 году. Про Спартака рассказать или не надо?» «Понял?» — мгновенно отреагировал Павел. «Все вопросы снимаются. Значит, насчет экзаменов к тебе на кривой козе не подъедешь. А что с тебя можно поиметь?» «В каком смысле?» — не поняла Настя. «Ну, в смысле твоих возможностей. Может, у тебя знакомство в медицинском мире есть? Или в посольствах каких-нибудь насчет виз?» Она расхохоталась. Простота и прямолинейность капитана Дюжина внезапно перестала ее злить, ибо была такой непосредственной и открытой, что сердиться было невозможно. «Паша, с меня взять ровным счетом нечего», — сказала она, улыбаясь. «Вот такая я неудалая, так что извини». «Ну, это ты загнула», — уверенно заявил он. «Так не бывает. У каждого человека есть связи и знакомства. Другое дело, что многие их не ценят, потому что сами не пользуются. У тебя муж есть?» «Ну, утром был, кажется», — пошутила Настя. «Он у тебя кто?» «Математик». «Вот, видишь, значит, может помочь с репетиторством каким-нибудь балбесом». «Пашенька, мой муж репетиторством не занимается. У него других забот полно». «Ничего, деньги будут нужны, займется. Про отчима твоего я уже понял. А матушка твоя?» «Матушка лингвист, специалист по разработке методик обучения иностранным языкам». «Кто же потенциальный репетитор?» Удовлетворенно кивнул Дюжин. «А ты говоришь. Братья и сестры есть?» «Родных нет». «А двоюродные?» «Есть сводный брат. Сын моего отца второго брака». «Он кто?» «Банкир». И ты мне после этого будешь утверждать?» «Все, Паша, уймись», — засмеялась Настя. «Я рассказываю тебе о своей семье вовсе не для того, чтобы ты делал далеко идущие выводы. Просто у тебя, как у любого нормального кадровика, информационный зуд. Тебе хочется узнать обо мне побольше, а доступа к личному делу у тебя теперь нет. Я интеллигентно пошла тебе навстречу, чтобы ты не нервничал. Так что с меня ты можешь поиметь только одно. Я попытаюсь научить тебя азам аналитической работы. Больше от меня все равно никакого толку». «Ладно», — легко согласился капитан. «Тогда пошли учиться». Этот разговор происходил в кабинете, где сидел Дюжин. Поскольку кроме самого капитана там размещались еще трое сотрудников, то процесс совместной работы, естественно, должен был происходить в кабинете у Насти. Ей, как главному эксперту-консультанту, полагалось отдельное помещение. И вот тут капитан Дюжин поразил Настю еще больше. Просто-таки сразил ее наповал. Причем куда радикальнее, чем своей непосредственностью и пряничной простотой. Едва переступив порог ее кабинета, Павел поежился. Несколько раз резко втянул носом воздух, потом повернулся к двери. «Я сейчас вернусь», — бросил он, выскакивая в коридор. Вернулся он через несколько минут. Войдя, плотно прикрыл дверь, поискал глазами ключи, торчащие с внутренней стороны, и запер замок. «Зачем?» — спросила Настя, которой этот жест крайне не понравился, ибо заставлял предполагать самое неприятное и ненужное — совместное распитие в честь знакомства. «Погоди, сейчас увидишь». Павел достал из кармана тонкую церковную свечу и коробок спичек. Едва вспыхнув, пламя задергалось в разные стороны, свеча начала потрескивать и коптить. «Я так и чуял», — он покачал головой. «У тебя здесь плохо. Видишь, как свеча коптит? Здесь поле плохое». «А где хорошее?» — насмешливо спросила Настя, наблюдая за этим непонятным ей спектаклем. «Там, где пламя ровное и по форме похоже на перевернутую каплю. Но ты не беспокойся. Это все можно поправить. Святая вода есть?» «Что?» «Понятно. Темнота ты, Настя. А туда же опер все должен знать и уметь поддержать беседу на любую тему. Только рассуждать гораздо, а основ нормальной жизни не знаешь». «Слушай, Павел, прекрати, пожалуйста, устраивать здесь цирк», — сердито сказала она. «Нам работать надо. Никуда твоя работа не денется. А, кстати, работать в такой атмосфере очень вредно. Я вообще не понимаю, как у тебя голова может что-то соображать в этой комнате. Надо срочно принять меры». «Какие, например?» «Самое первое. Побрызгать все углы святой водой. Потом носить свечу по всему помещению и ждать, пока пламя выжжет все зло, которое здесь скопилось. А если уж не поможет, тогда придется рамочку принести. Учти, пока свеча не перестанет коптить и пламя не станет ровным, я здесь работать не буду». «Значит так, Дюжин», — жестко произнесла Настя. «Святой воды у меня нет. и ходить по комнате со свечой в руках я не стану. Никаких рамочек переносить не надо. Каждый человек имеет право на своих тараканов в голове, и отказать тебе в этом праве я не могу, но не пытайся, будь добр, переселить своих тараканов в мою голову. У меня своих достаточно». «Но свеча же коптит», — упрямо возразил Павел. «Это неспроста. Она не должна коптить. И пламя неровное. Здесь сквозняк, здесь нет сквозняка. Окно закрыто и дверь заперта. Значит, воск недостаточно чистый. Но в другом помещении она не коптила, и пламя было ровным. Воск тут ни при чем. Нет, ты только посмотри. Ну, посмотри, что делается. И трещит. А может, ты злая? Я?» От неожиданности Настя растерялась и даже забыла, что собиралась включить кипятильник, чтобы сделать кофе. «Ты? Может быть, само помещение нормальное, просто твоя злоба дает такое поле?» «Ну все, хватит!» — взорвалась она. «Мне это надоело. Немедленно загаси свечу и начнем работать». «Ну, пожалуйста». Голос капитана вдруг стал жалобным и очень серьезным. Он так и стоял перед ней, стройный, владно сидящий на нем форме, зеленовато-коричневого цвета, ибо был капитаном не милиции, а внутренней службы, с грустными глазами и свечой в руке. Вид у него был совершенно дурацкий, но Насте почему-то не было смешно. Наверное, от злости. «Ты можешь не верить, это твое дело», — тихо сказал Дюжин. «Но позволь мне сделать так, как я считаю нужным. Иначе я не смогу работать в этом помещении». Злость ее неожиданно прошла, и ей даже стало от чего-то жалко Павла. «Да ладно, делай, как знаешь», — махнула Настя рукой. «Только тихо, не мешай мне». Она налила себе большую чашку кофе и погрузилась в составление рабочей программы, которую к вечеру собиралась доложить заточенному. Дюжин куда-то уходил, возвращался, бродил по комнате то со свечой, то с бутылочкой, брызгая по углам водой. За окном быстро смеркалось, и единственная фраза, которую Настя произнесла за все время, была: «Зажги свет, пожалуйста». Прошло еще какое-то время, и, наконец, Дюжин возвестил: «Все, теперь можно жить. Смотри, какое пламя ровное, не коптит и не трещит». Настя подняла голову и посмотрела на свечу. Пламя и в самом деле было ровным, похожим на перевернутую каплю. Наверное, этому есть какое-то объяснение, но сейчас ее больше всего интересовала работа, которую поручил ей заточный. Она не сердилась на капитана, но и объяснять ему смысл задания ей отчего-то расхотелось. Может, он и славный парень, но, как говорится, хороший человек — это не профессия. «Уже шестой час», — сказала она Дюжину, снова утыкаясь в свои схемы. «Давай начнем завтра». «Давай», — охотно подхватил Павел и тут же убежал. Вечером, докладывая заточному программу, она все-таки набралась храбрости и спросила: «Иван Алексеевич, у Дюжина с головой все в порядке?» «А в чем дело? Он плохо соображает?» «Пока не знаю», — призналась Настя. «На сообразительность я его еще не проверяла. Но тараканов у него в голове море, поля какие-то, аура, свечи, святая вода. Сегодня я терпела, но завтра могу и взорваться. Не боится?» Заточный улыбнулся, откинулся в кресле и привычным легким жестом погладил пальцами виски. «Вам придется терпеть это и дальше, Анастасия. Мне характеризовали Дюжина как толкового парня, но предупреждали, что он не без особенностей». «Вот даже как! Не беспокойтесь, он не сумасшедший, с психикой у него все в полном порядке. Просто он от природы очень чувствителен ко всяким полям. Так мне объясняли врачи. Я ведь консультировался с ними, прежде чем взять его к нам на работу. Есть такие люди. И их, кстати, вовсе немало, которые остро чувствуют поля. Говорят же, что спать человеку лучше в строго определенном положении, головой на север или на запад, я уж не помню, куда. Большинство из нас отлично спит там, где кровать стоит, и на все эти тонкости внимания не обращает. Но есть ведь люди, которые не могут спать, если положение неправильное. Короче, Анастасия, постарайтесь не обращать внимания на чудачество нашего капитана. Ваше дело – обучить его аналитической работе. Вот если он окажется к этому не способен, тогда будем думать, что с ним делать. Нельзя сказать, что Настю это хоть в какой-то мере успокоило. Заточному хорошо говорить. Он не псих, а на остальное внимание не обращайте. С этим остальным ежедневно придется иметь дело именно ей, а не генералу. И терпеть это, и мириться. И самое главное, не злиться и не раздражаться. Однако против ожидания чудачество капитана Дюжина Настю из себя не выводили, хоть и было их немало чудачеств этих. Но Павел совершенно обезоруживал ее своей открытостью и веселым настроением. Более того, она ужасно удивилась, когда прислушалась к себе и внезапно обнаружила, что подсознательно пытается припомнить все, что когда-либо слышала или читала про биополя и про особо чувствительных к ним людей. Никаких систематизированных знаний в ее голове, конечно, не было, ибо проблемой Настя никогда специально не интересовалась, но из глубин памяти то и дело всплывали биопатогенные зоны и полосы, которые есть проявление единой субстанции, пронизывающей всю Вселенную. Ей даже, хоть и не без труда, удалось вспомнить название книги, в которой об этом написано «Космос и здоровье». Книга попалась ей случайно, и Настя бездумно листала ее минут 40, пока ждала кого-то. Там же было написано и про Г-образные индикаторы, и про сетки полос Карри, и про многое другое, что в тот момент показалось ей ненужным, неинтересным и бездоказательным. Однако теперь, наблюдая за Павлом, она все чаще склонялась к мысли о том, что не могут люди, занимающиеся этой проблемой, все поголовно быть полными идиотами. А если ей, грубой материалистке, их наука кажется шарлатанством, то, может быть, дело не в науке, которая ей не нравится, а в ней самой, в ее незнании, в зашоренном мышлении. Настя с детства, разумеется, под влиянием мамы и отчима, накрепко усвоила простую истину. Если она о чем-то не знает, это совершенно не означает, что этого нет и быть не может. Поэтому ей всегда было смешно и немножко даже противно, когда приходилось выслушивать от кого-нибудь фразы типа «Этого не может быть». «Я ничего об этом не слышал». Подобные аргументы казались ей сродни знаменитому чеховскому «Этого не может быть, потому что не может быть никогда». Она хорошо помнила презрительное недоумение следователя, которому передавала материалы по группе Сауляка. Сауляк и его люди использовали методы нейролингвистического программирования, выполняя заказы высокопоставленных чиновников, стремившихся убрать политических конкурентов. Следователь об этом методе никогда не слышал и счел Настины материалы полным бредом, о чем и не замедлил ей сообщить. А когда разразился скандал с врачом из Новосибирска, использовавшим в числе других и этот метод в весьма неблаговидных целях, недоверчивого следователя Генеральная прокуратура включила в состав бригады, занимавшейся этим делом, Настя до сих пор не могла без улыбки представлять себе его мину, которая должна была бы исказить строгое лицо. Она и сама до столкновения с Сауляком не слышала о нейролингвистическом программировании. Ну и что из этого? Обратилась к специалистам и все выяснила. Оказалось, даже в научно-исследовательском институте МВД России этой проблемой занимаются. Так что никакой псевдонаучной фантастики. Неистребимое внимание Павла Михайловича Дюжина к биопатогенным зонам Настя таким образом стала воспринимать абсолютно спокойно, как только сказала себе, что незнание не аргумент. И причина ее хорошего настроения была отнюдь не в этом, хотя первый толчок был дан, конечно же, капитаном. Она вдруг поняла истину настолько простую, что даже стыдно говорить. Эту истину знают все, но знают как-то объективно, отстраненно, словно со стороны, не применяя ее к себе и не преломляя через собственное сознание. А истина действительно оказалась до чрезвычайности проста. Все люди разные. И хотя вряд ли найдется человек, который будет с этим спорить, очень мало на свете людей, которые этой истиной руководствуются. Как-то так получается, что идею все признают, но почти никто ей не следует. А ведь если истину эту простую пропустить через себя и сделать частью своего миропонимания, то моментально изменяется все восприятие окружающей действительности. И многое становится не только понятным до полной прозрачности, но и смешным. И вот это смешное так веселило и развлекало Анастасию Каменскую, что настроение у нее было неизменно приподнятым.